но его успешное выполнение было бы возможно только в том случае, если бы гладиаторы оставались на месте, ожидая римлян у Нолы, а в этом Вариний, считавший Спартака чем-то вроде нечистого животного, но отнюдь неразумным человеком, нисколько не сомневался. Тем временем фракийцы, разведав, что претор выступил против него, и узнав, что тот уже в Кайете, тут же двинулся по Домицевой дороге в Литерн и прибыл туда, совершив два утомительных, но быстрых перехода. Квестор Гней Фурий, продвигавшийся по той же Домицевой дороге, но с другой стороны, дошел до Тиферна. Здесь его разведчики доложили ему, что Спартак со всем своим войском неожиданно пришел в Литерн и теперь находится на расстоянии не более одного дня пути от римского войска. Гней Фурий, как солдат, не прочь был помериться силами с каждым гладиатором в отдельности, в том числе и со Спартаком, но как предводитель войска, имеющий определенные задания, он не счел возможным вступать в бой с неприятелем, численностью превосходящим его, ибо не надеялся на победу. Бегство же он считал низостью и малодушием, которого не могут оправдать даже соображения благоразумия, так как отступление римлян к Латии дало бы возможность Спартаку легко настигнуть их и уничтожить. Поэтому Гней Фурий решил оставить консульскую дорогу, свернуть налево и подняться до Кал, откуда он мог в несколько часов дойти до Капуи. 2800 человек его солдат, соединившись с капуанским гарнизоном, получившим за это время подкрепление, могли бы отразить нападение гладиаторов. Если бы Спартак вздумал продвигаться в сторону Латия, у Гнея Фурия хватило бы времени призвать на помощь Вариния, соединиться с ним и, обрушившись на дерзкого мятежника с тыла, разгромить его. Если бы Спартак отступил, Фурий надеялся выполнить данный ему приказ либо опять вернуться на Домициеву дорогу, либо из Капуи по преторской дороге прийти в назначенный день в Отеллу. Все эти мудрые рассуждения и принятые в результате их не менее мудрое решение свидетельствовали об уме и способностях Фурия. Ну, будь на его месте сам Помпей Великий, и тот не мог бы поступить иначе. Фурий решил сняться с лагеря за 2 часа до рассвета и, соблюдая полную тишину, направиться в Калы, послав предварительно по консульской дороге 3 разведчиков, переодетых в крестьянское платье. Они должны были, невзирая на риск и опасности, сообщить врагу неправильные сведения о продвижении Гнея Фурия и попытаться уверить гладиаторов, что он отправился к Кайету, то есть повернул назад. Но Спартак уже знал от своих разведчиков, что часть неприятельских сил расположились лагерем в Тиферне. Он сразу понял, какую ошибку совершил претор Вариний, разделив свои силы пополам с целью поймать Спартака в мешок. Фракиец полностью разгадал план квестора и с прозорливостью, свойственной только гениальным умам, тотчас же сообразил, как следует поступить, стремительным броском врезаться между вражеских войск и разбить каждое из них в отдельности, обрушив все силы сначала на одну часть, а затем и на другую. Одним из наиболее выдающихся качеств Спартака, как полководца, столь прославивших его во время этой войны, была быстрота, с которой он умел оценивать, анализировать обстановку, предвидеть, вырабатывать план действия и тут же приводить его в исполнение. Военный талант Наполеона во многом был схож с талантом Спартака. Фракиец восхищался тактикой и обученностью римского войска, тщательно изучал их сам и обучал свои легионы, отвергая, однако, педантизм римских полководцев, запрещавший отходить от некоторых установленных правил, норм, навыков. Спартак сообразовывал свои действия, передвижение войска, маневры, переходы, с местностью, с обстоятельствами, с позицией неприятеля. Он усовершенствовал и применял на практике самую простую, но вместе с тем самую логичную и выгодную тактику, тактику стремительной быстроты, введенную Гаем Марием. Впоследствии она помогла Юлию Цезарю покорить мир. Все большие сражения, выигранные Спартаком и справедливо поставившие его в ряды самых блестящих полководцев того времени, были выиграны не только благодаря мужеству и отваге его солдат, грудью защищавших свободу, но и благодаря стремительной быстроте передвижения его войска. Примечание. Следует заметить раз и навсегда. Восстание или война гладиаторов, являющаяся сюжетом нашего повествования, римлянами и их историками, расценивалась как война позорище, бесчестящая Рим. Поэтому историки, щадя римскую гордость, очень скупо сообщают о ней и упоминают вскользь, как о печальном факте, о котором горько вспоминать. Стараются снизить ее значение и величие, но все же им пришлось рассказать об этом событии достаточно, чтобы прославить обездоленных гладиаторов, а в особенности Спартака, которого как полководца мы, не колеблясь, ставим рядом с Марием и Цезарем. Сам Луций Флор, который нетерпимее всех историков относился к этой войне и, повествуя обо всем этом историческом периоде, не жалел презрительных эпитетов как в отношении гладиаторов, так и их вождя, все же принужден был признаться: Спартак храбр, сражаясь в первых рядах, пал в венце славы, почти что достойнейшего полководца. Ну, возвратимся к нашему повествованию. Приняв решение, Спартак обратился с краткой речью к своему войску, чтобы ободрить и воодушевить уставших солдат, которым для блага их общего дела предстояло проделать новый утомительный переход. Отдав приказ сняться с лагеря, Спартак оставил Домициеву дорогу и по трудному пути, пролегавшему меж холмов, которые тянутся от Капуи через Козелин, а затем спускаются к самому морю, пробрался до Вултурна с шумом несущего меж крутых берегов свои бурные воды. Этот переход дал возможность Спартаку быстро, до наступления зари, перебросить свои войска к Капуе. В 3 милях от города он приказал раскинуть палатки и разрешил своему войску отдохнуть в течение нескольких часов, а в это время квестор Фурий тронулся в путь по направлению к Калам. В полдень Спартак снова велел трубить поход, посмеиваясь над страхом, объявшим защитников Капуи, которые заперли все ворота, спустили решетки и взобрались на вал, с трепетом ожидая неминуемого штурма, он прошел мимо города парфюмеров, оставшегося по правую руку, и направился в сторону Козелина, куда пришел к вечеру, в тот самый час, когда квестор Фурий явился в Каллы. Примечание. Город парфюмеров, то есть Капуя, центр производства и сбыта парфюмерных изделий. Козелин, небольшой, оживленный и густо населенный город, был расположен на правом берегу Вултурна, омывавшего его стены. Он находился на расстоянии 7 миль от Капуи, 11 от Кал и почти в 22 милях от устья Вултурна. При таком расположении сил сражающихся Козелин становился самым важным стратегическим пунктом предстоящих военных операций. Овладение этим пунктом являлось насущной необходимостью для Спартака. Он получал тогда возможность господствовать над обоими берегами и долиной Вултурна. Расположившись там лагерем со своими легионами, он не только окончательно разъединил бы оба вражеских войска, но и не дал бы им возможности получить подкрепление из Капуи или укрыться в ее стенах, и мог бы разбить эти войска одно за другим. так как жители Козелина, испуганные неожиданным появлением гладиаторов, послали навстречу Спартаку представителей власти, почтительно просивших его смилостивиться над жителями, то ему незачем было применять силу, чтобы войти в город. Приказав расставить стражу у ворот и оставив в городе одну когорту, фракиец ушел оттуда со своими легионами и расположился лагерем на удобной возвышенной местности, за римскими воротами, откуда дорога шла прямо к Калам. За время, истекшее с момента поражения Клодия Глабра до того, как Публий Вариний был послан против гладиаторов, Спартак мог свободно передвигаться почти по всей кампании. Он велел наиболее ловким и искусным конникам объездить большое число молодых лошадей, которых гладиаторы изловили на плодородных пастбищах этой провинции. Таким образом, он составил отряд в 600 конников, префектом которого Спартак предложил поставить храброго и достойного Борторикса, передавшего Криксу командование вторым легионом, которое ему временно было поручено. Как только лагерь был разбит, Спартак разрешил своим уставшим солдатам отдых на несколько дней, чтобы они могли восстановить силы, пока квестор Фурий, Спартак предполагал, что тот продолжает двигаться по Домицевой дороге, дойдет до Литерна, тогда фракиец рассчитывал ударить ему в тыл и уничтожить его когорты. Все же Спартак, будучи чрезвычайно предусмотрительным, призвал к себе Борторикса и приказал ему после шестичасового отдыха около полуночи разделить своих конников на два отряда. Один отправить по Домицевой дороге почти до Тиферна, чтобы получить сведения о вражеском войске, другой же отряд ради осторожности отвести на Аппиеву дорогу до Кал и обследовать местность. На заре оба отряда должны были возвратиться в лагерь и сообщить о результатах разведки. За час до восхода солнца первыми, к немалому удивлению Спартака, вернулись конники, отправленные их Калом. Они сообщили, что враг продвигается со стороны Козелина. Сначала Спартак не поверил этим сведениям, но, расспросив подробно начальника разведчиков и поразмыслив, он понял, что произошло. Гладиаторы отошли с Домицевой дороги вправо, чтобы дать проход Фурию, а потом зайти ему в тыл, но в этот же момент и римлянин свернул влево, чтобы избежать встречи с гладиаторами и укрыться в Капуе. Таким образом, оба войска, желая избегнуть столкновения, ушли с консульской дороги и теперь должны были встретиться на преторской дороге. Спартак тотчас велел трубить подъем. Не снимая с лагеря всего войска, он приказал выступить первому легиону и построил его в боевой порядок. По фронту он поставил 2000 велитов и прочников, предназначенных для атаки врага в расчлененном строю, как только он покажется. Позади этой первой линии он расположил весь остальной состав легиона, вооруженный пиками и дротиками. Второй легион он разделил на две части и направил через поля и виноградники, одних в левую сторону, других в правую, приказав им отойти подальше и укрыться, а как только завяжется бой, не давая римлянам опомниться, окружить их и атаковать с флангов и тыла. Солнце уже взошло, и лучи его золотили окрестные долины, ярко-зеленые виноградники, нивы с налитыми колосьями, цветущие луга. В этот момент показался авангард римлян. Навстречу ему двинулась цепь легко вооруженных гладиаторов, осыпая врагов градом камней и свинцовых шариков. Римляне тотчас же повернули обратно с целью предупредить квестора Фурия о приближении неприятеля. Тогда Спартак, который во время переходов всегда шел в пешем строю вместе со своими товарищами, вскочил на могучего вороного коня, которого постоянно держали наготове на случай боя. Мужественная фигура Спартака красиво выделялась на статной лошади. Он велел протрубить сигнал к атаке ускоренным маршем, чтобы напасть на врага, пока тот не успел построиться в боевой порядок. Получив известие о неожиданном для него продвижении гладиаторов, Гней Фурий тотчас же дал приказ своей колонне легионеров остановиться и с самообладанием, никогда не покидающим людей действительно храбрых, велел прочникам и велитам рассыпаться цепью. Удлиняя свой фронт, он хотел избежать, насколько это зависело от него, окружения своего войска превосходящими силами неприятеля. Легионерам он приказал занять позиции на близлежащем холме, рассчитывая, что время как велиты и прочники примут на себя первый удар гладиаторов, когорты построятся в боевую линию. Несмотря на сумятицу и беспорядок, всегда сопровождающие внезапные нападения, все приказания квестора были выполнены быстро и точно. Едва римляне выполнили приказания квестора, как гладиаторы атаковали фронт прочников, те мужественно приняли удар, но под натиском превосходящих сил принуждены были отступить до подножия холма, где Фурий едва успел расположить в боевом порядке свои 4 когорты. Римляне протрубили атаку, и легионеры под началом Фурия так стремительно обрушились на вражеских велитов, что тем, в свою очередь, пришлось отступить. Спартак приказал подать сигнал к отступлению, и тогда 2000 легко вооруженных гладиаторов, бросив последние дротики в неприятеля, скрылись в промежутках между колоннами надвигавшихся гладиаторов, которые с громовым криком «Барра!» гулко разнесшимся по окрестным холмам и долинам бросились на римлян. Вскоре слышен был только страшный гул от ударов по щитам, лязг мечей и дикие вопли сражающихся. Сражение длилось около получаса с равным ожесточением и равным мужеством, но римлян было значительно меньше, чем гладиаторов, и они не в силах были долго противостоять страшному натиску восставших. Вскоре легионеры Фурия, теснимые со всех сторон, стали отступать. В этот момент из засады появился Крикс со своим вторым легионом. В одно мгновение римляне были окружены, атакованы с тыла флангов, ряды их смешались, они дрогнули и в беспорядке бросились бежать. Немногим удалось спастись, большинство оказались замкнутыми в кольцо и пали смертью храбрых. Одним из первых среди них пал Фурий. Так менее чем за 2 часа закончилась эта битва, которую с большим основанием можно было назвать резней под Козелином.